поскольку страны, имеющие хорошую образовательную систему с богатой государственной дотацией этой системы, но не смогшие предоставить адекватные рабочие места своим работникам, вынуждены мириться с вот такой экономической миграцией, когда люди уезжают, ориентируясь на более высокие доходы и организацию своих рабочих мест, соответствующих их квалификации, в развитые страны или в более развитые страны мира. В данном случае на утечку мозгов жалуются не только, например, бывшие социалистические страны, которые действительно пережили такой глобальный отток грамотного, высококвалифицированного населения из стран. Но и утечка мозгов связана и с развитыми странами. Когда происходила такая более бурная интеграция США и Канады, то, в общем, все радиостанции Канады говорили об утечке мозгов из Канады, поскольку уровень доходов в США по аналогичным специальностям гораздо выше. Или тот же самый Израиль. Значит, опять-таки, утечка мозгов в США как на территорию более, так скажем, экономически приемлемую для мигрантов. Реиммиграция – это возвращение мигрантов на родину. Есть ли такой поток в реальной действительности? Да, в принципе, не все приспосабливаются к той культурной среде, а не только экономической, которая есть в стране выезда. И с другой стороны, рост стабильности экономики, снижение там тоже инфляции, рост доходов населения приводит к тому, то, что те иммигранты, которые не нашли себе адекватного нахождения или адекватной работы за рубежом, они возвращаются на родину. Причиной миграции, прежде всего, рабочей силы является достаточно высокая подвижность рабочей силы в страновом плане, то есть мобильность рабочей силы. В данном случае Россия в некотором плане является исключением, поскольку ей свойственна низкая внутренняя мобильность рабочей силы. Может быть, это связано с огромными территориями России и с сложностью, предположим, работников с Дальнего Востока теперь устроиться и приехать на работу в центральную европейскую часть России именно из-за дорожных издержек. Либо второй причиной, конечно, является, в принципе, так сказать, национальная черта с низкой мобильностью рабочей силы. И в данном случае повысить эту мобильность можно только за счет государственных программ и таким образом как-то оживить изменение рынка рабочей силы за счет своих собственных ресурсов. А вот что касается внешней мобильности рабочей силы, то она достаточно высока. Как известно, из ближнего зарубежья, прежде всего из азиатского региона, к нам перемещается достаточное количество работников. И в данном случае, обратите внимание на предложенный вам слайд, статистика показывает, что у нас потоки здесь меняются, и вот естественное убыль населения заменяется, по сути дела, на каждом каком-то конкретном этапе миграционным приростом. Но хочу обратить ваше внимание, что если, например, в 2000 году или в 2003 году миграционный прирост замещал лишь на 3-4% естественную убыль населения, то вот в текущий период времени, к 2007 году, просто наступил какой-то резкий скачок. Практически миграционный прирост увеличился на 32%. Это связано в данном случае с правовой основой регулирования движения рабочей силы. В частности, например, в 2003-2004 годах, когда, как вы видите, по схеме у нас просто какой-то минимальный миграционный прирост, в это время как раз произошло ужесточение миграционного законодательства и ужесточение требований к мигрантам, требования, распространяющиеся в том числе на работодателей, поскольку они должны выплачивать соответствующие миграционные налоги. А вот к 2007 году вдруг произошел такой всплеск. В данном случае можно считать, что это некая, так скажем, статистическая погрешность. Почему? Потому что наконец-то в этот период времени, вот 2007-2006 год, это период, когда ужесточились опять-таки требования к регистрации иностранной рабочей силы на территории страны. И вот за счет таких чисто административных мер те работники, которые уже и раньше мигрировали таким же потоком на территории страны, но они как бы так не считались мигрантами, мы их вообще не учитывали, они теперь проявились. Исходя из этого, у нас получается, что действительно вот 32% миграционный прирост из стран ближнего зарубежья. Если посмотреть на статистику 2007 года, то за январь-апрель число мигрантов в России увеличилось на 9,5%. Причем внешний миграционный прирост населения увеличился на 54%. Это подтверждает ранее сказанные мной слова, что у нас внутренняя миграция, она развивается относительно стабильными, не такими резкими темпами, нежели внешняя миграция населения. Сократилось число эмигрантов на 10,6%. И в страны дальнего зарубежья сократилось число мигрантов на 17,4%. В общем-то, это, конечно, последние данные отражают, так скажем, радостную положительную тенденцию, означает то, что для определенных слоев населения либо возврат в страну из зарубежного, из дальнего зарубежья, либо текущая работа в отечестве оказывается более привлекательной, чем выезд за рубеж со всеми проблемами и последствиями. С другой стороны, это может причиной такого сокращения иммиграции является опять-таки встречное ужесточение законодательства разных стран. В частности, это возьмем примеры по Англии, то есть Великобритании, когда как раз в связи с тем, что ряд бывших восточноевропейских социалистических стран вот постсоветского периода вошел теперь в ЕС, я имею в виду Польшу и страны Балтии. Эти страны, они теперь предложили достаточно большой миграционный поток в более, так скажем, выгодные по доходам страны Западной Европы. Исходя из этого, для того, чтобы как-то сбалансировать поток мигрантов, западноевропейские страны ужесточают свое законодательство. И в этом плане сократилось количество разрешений, например, опять-таки на въезд россиян в ту же Великобританию или Германию. Исходя из этого, как мы видим, миграционный прирост, он не только связан с какими-то, так скажем, пожеланиями собственно мигрантов и с теми причинами, которые связаны с их субъективной позицией, а, безусловно, миграция связана, и трудовая миграция в том числе, связана с большим количеством факторов госрегулирования, когда национальное правительство пытается сбалансировать национальный рынок труда и пригласить только тех мигрантов, которые желательны для экономического развития страны. В принципе, причины трудовой миграции можно было бы разделить на два больших блока. Это экономические причины и прочие причины. Экономические причины зависят от колебания спроса и предложения труда. Спрос на труд со стороны частного и государственного сектора, он обычно падает в связи с циклической безработицей и спадом в экономике. В современной России, как известно, идет несколько лет подряд стабильный экономический рост, порядка 6% валового внутреннего продукта. Исходя из этого, безусловно, циклическая безработица сокращается и вырастает количество рабочих мест, которые могут занять потенциальные мигранты. С другой стороны, значит, такая еще естественная причина колебаний в предложении труда – это демографическая ситуация. Как известно, не только Россия, или, вернее, так сказать, основным, так скажем, регионом, в которых эти тенденции проявились, является Западная Европа, а Россия здесь уже является не исключением, является старение населения. И исходя из того, что у нас на самом деле население не прибавляется, а происходит убыль населения, то, безусловно, это способствует тому, что правительство задумывается о том, как привлечь недостающую рабочую силу на территорию страны. Следующая причина трудовой миграции – это неравномерность накопления инвестиционных ресурсов. И такая, конечно, причина, она связана и с внутренней миграцией, то есть одни районы могут быть более развиты, другие менее развиты в экономическом плане, так и с международной структурой распределения предложения рабочих мест в связи с разным уровнем развития экономики разных стран и разным уровнем развития как промышленности, так и сферы услуг. Следующая причина трудовой миграции – это возникновение структурной безработицы в странах. Что здесь имеется в виду? Структурная безработица, напомню, из курса экономической теории, связана с моральным устарением ряда профессий. Соответственно, те регионы, которые в основном бывают ориентированы на какой-то вид деятельности, ну, например, горнодобывающая промышленность, соответственно, добыча, я не знаю, там, кокса, угля, зачастую в ряде стран и регионов она находится в состоянии такого полузатухающего процесса. Исходя из этого, там накапливается избыточная рабочая сила, которая должна где-то найти свое приложение. Это причина как внутренней трудовой миграции, так и международной. И последний, зачастую самый главный фактор, который способствует миграции населения, это межстрановые различия в уровне оплаты труда. Безусловно, этот фактор связан с неравномерностью развития стран как таковых, но единственное, о чем здесь можно говорить, и, вернее, на что нужно обратить внимание, что та же самая международная торговля, международные инвестиции, эти процессы, они приводят к тому, что уровень оплаты труда между странами потихонечку выравнивается. Исходя из этого, конечно, эти процессы достаточно длительные, но вот исходя из этой концепции выравнивания уровня оплаты труда, можно прийти к заключению, что, наверное, эти процессы можно как-то ускорить. Исходя из этого, вот в рамках дебатов, которые происходят во Всемирной торговой организации, развитые страны предлагают ввести для стран лидеров экспорта, лидеров экспортеров некие международные стандарты оплаты труда, доказывая то, что в данном случае вот это как, скажем, ситуация низкой оплаты труда, это ситуация искусственно, предположим, создаваемая в данной стране, и исходя из того, что эти страны получают достаточно высокие доходы, они могли бы на государственном уровне за счет государственных решений повысить оплату труда. Но, тем не менее, различие в уровне оплаты труда сохраняется, это является, опять-таки, причиной межстранового движения трудовых ресурсов. Прочие неэкономические причины, которые могут возникнуть, это, безусловно, политические. Миграция населения из районов, связанных с военными действиями, религиозные и этнические и прочие. Но в данном случае в рамках курса нас больше всего интересуют причины именно экономической миграции, на которой мы с вами и остановились. Есть ряд факторов, которые сдерживают трудовую миграцию. Как вы знаете, и в России в последнее время проходят бурные дебаты о том, следует ли так активно открывать границы и приглашать ту самую рабочую силу на наш российский рынок труда. Сдерживающими факторами в данном случае являются жизненные стандарты. То есть, как только иммигрант приезжает в страну назначения, в страну, так сказать, своей мечты, то предполагается, что ему, как гражданину страны, должны быть предоставлены те же социальные гарантии, что и всем гражданам, даже на тот вот переходный период, пока он еще не стал гражданином, по крайней мере, какой-то минимальный уровень этих стандартов жизненных, а это и издержки страны. Соответственно, с одной стороны, государство должно разрабатывать программы чтобы поддерживать такие жизненные стандарты для мигрантов, в которых страна заинтересована. И с другой стороны, здесь складывается противоречие, связанное с тем, что на это нужно тратить определенные финансовые ресурсы. Причем эти финансовые ресурсы отнимаются от своих, так скажем, коренных граждан и отнимается, соответственно, от тех программ, которые могли бы создать рабочие места дополнительно именно для своих граждан с большей оплатой труда. Следующий сдерживающий фактор – это уже те миграционные ограничения, которые вводит правительство той или другой страны. В частности, миграционные налоги. По законодательству многих стран работодатели обязаны за приглашенного мигранта оплачивать определенный налог, как раз связанный с тем, что, скорее всего, заработная плата этого мигранта будет гораздо ниже каких-то стандартов, которые уже установлены в данной стране. Здесь еще есть один момент. В общем-то, законодательно обычно в странах устанавливается минимальная почасовая оплата труда. И с точки зрения права нельзя оплачивать меньше. Соответственно, те работодатели, которые пытаются официально зарегистрировать рабочих, они в данном случае будут идти против законодательства. И поэтому здесь возникает тенденция теневого трудового рынка, когда стараются, как и в постсоциалистических странах, и в развитых странах, не регистрировать мигрантов для того, чтобы была возможность какая-то выплачивать им оплату труда гораздо ниже тех стандартов, которые, значит, связаны с теми специальностями и с тем уровнем оплаты, которые существуют в данной национальной экономике. Ну и последний сдерживающий фактор – это социальные, этнические, религиозные проблемы. Опять-таки, для того, чтобы поддержать социальные стандарты для этого населения мигрантов, с одной стороны, это важно, потому что если вы приглашаете такую трудовую рабочую силу, которая будет потенциальный ваш ВВП создавать, выполнять какие-то виды деятельности, которые не хотят выполнять коренное население, то вы должны обеспечить определенные социальные гарантии. С другой стороны, здесь, конечно, возникают конфликты, которые связаны с этническими и религиозными проблемами. И у всех на слуху те события, которые в 2006 году происходили во Франции, хотя, казалось бы, Франция принимала очень такое льготное политическую программу по поддержке мигрантов из стран азиатского и африканского региона. Каковы формы миграции рабочей силы? Предлагается выделять следующие формы. Текучее переселение. Оно обычно связано с тем, что в той или другой точке земли или в той или другой точке какой-то отдельной национальной экономики создаются промышленные комплексы, происходят интеграционные процессы, и вот такой скачок спроса на трудовую рабочую силу стимулирует приезд этой трудовой рабочей силы на эту территорию. Следующая форма миграции, связанная со следующей причиной, это миграция в пределах пограничной зоны. Безусловно, такая форма миграции достаточно сильно распространена, и здесь не только примером могут служить страны Европы, но и Россия, когда в пограничных зонах люди ездят на работу в соседнюю страну. Аграрная миграция. Она в основном связана с климатическим циклом, с циклом времен года. И тогда вот приезд сельскохозяйственных рабочих – это нормальная практика, которая развита в том числе и в странах Западной Европы, которые вот на определенный сезон предлагают приехать сельскохозяйственным рабочим. И в этом плане аграрная миграция, она тесно переплетается с сезонной миграцией, когда идут не только сельскохозяйственные работы, но и строительные работы. Мы, опять-таки, в России имеем такие виды миграции, когда, например, работники из Вьетнама или Китая приезжают в некоторые наши сельскохозяйственные фирмы для трудной работы по выращиванию, пропалыванию, в общем-то, уборке овощей. А сезонная миграция по строительным работам – это, в общем-то, просто у всех на виду, у москвичей, у жителей городов. Как раз эта сфера предложения труда работает достаточно активно. И самое главное, что правительства городов, они соглашаются на такую миграцию. И первое, что устанавливается в квотировании – приглашаемых людей как работников на территорию данного какого-то региона. Это как раз вот первой строкой стоит строительные работы, дальше транспорт, потом уже уборка территории, различные виды работ, которые, может быть, не привлекают местных жителей. Какова география миграции? Безусловно, точкой притяжения мигрантов будут развитые страны, такие как США, Канада, Австралия, сама вся Западная Европа, Ближний Восток. А развивающиеся страны, казалось бы, не должны быть точкой притяжения мигрантов. Но учитывая, что в последнее время развивается целая группа стран, которые называются новые индустриальные страны, все те самые страны, у которых развивается экспортоориентированная экономика. Это именно те страны, где коренное население получает возможность получать большую зарплату, перемещаться вот в эти, так скажем, анклавы промышленного развития. Безусловно, уровень доходов в этих странах повышается по сравнению с другой группой развивающихся стран. И тогда происходит миграция, в частности, например, в Латинской Америке происходит миграция в более развитые страны, Аргентину и Мексику. Новые индустриальные страны – это еще одна точка приложения. Южная Корея, Малайзия. Вот в данном случае это тот же самый пример, связанный с экспортоориентированными отраслями. Источники эмиграции. Безусловно, это весь блок развивающихся стран, и главный из которых – это Азия, азиатский регион. И источником эмиграции, безусловно, является блок постсоциалистических стран – группы постсоциалистических стран, поскольку не во всех из этих стран уровень жизни достаточно высок, и прежде всего мигрируют квалифицированные кадры, а затем и те кадры, которые в условиях высокой безработицы не смогли найти приложение для своей деятельности. В странах при выработке государственных программ, при выработке законодательных актов, прежде всего, декларируется такой селективный подход к иммигрантам. Прежде всего, выбираются работники для выполнения тяжелой, вредной, неквалифицированной работы, безусловно, за низкую оплату, на которую вряд ли согласятся или в меньшей степени соглашаются собственные кадры. Специалисты для новых и перспективных отраслей – это тот самый импорт мозгов, узкоспециализированные инженеры, банковские служащие. Безусловно, и те, кто мигрирует в этом потоке, они заинтересованы получить более адекватную среду обитания, хорошее место работы и высокие доходы. Также представители редких профессий, ну, например, как огранщики алмазов или реставраторы картин, врачи, практикующие какие-то особые методы лечения. Специалисты с мировым именем, музыканты, артисты, ученые, спортсмены, врачи, писатели. Ну, в данном случае, конечно, нельзя говорить, что это полностью такой вот поток мигрантов, связанный с какими-то экономическими предпочтениями. Почему? Потому что зачастую как раз специалисты с мировым именем такого класса являются, как они себя называют, гражданами мира. И для них территориальная миграция – это естественный процесс, они несут свои, так сказать, произведения в разные, на разных, так сказать, для разных территорий, на разных языках, для разных потребителей. Следующая у нас группа – это крупные бизнесмены, инвестирующие, создающие новые рабочие места. И у многих стран есть программа, которая предлагает получить вид на жительство, как раз если вы вложите определенные инвестиционные средства в данную страну. И таким образом, эта программа, скорее всего, не программа, направленная на создание предложения рынка, на рынке труда, а это программа на стимулирование и инвестиции в данном регионе. Следующий аспект, который нам надо рассмотреть, это такой особый вид международных экономических отношений, как интеграция. Какие основные черты интеграции? Ведь, в принципе, процессы взаимосвязи, установление каких-то экономических отношений свойственны, как я уже рассказывала, были разным эпохам и разным этапам экономического развития стран, находящихся в состоянии рыночной экономики. Но вот интеграция, какой-то особый этап, значит, на него, у него есть какие-то особые черты. И вот такая первая специфическая черта, которая отличает интеграцию от других каких-то процессов взаимодействия, это межгосударственное регулирование национальных экономик. Следующая черта международной интеграции. В результате этого регулирования должен сформироваться региональный хозяйственный комплекс. То есть страны договариваются о том, что у них будут некие экономические зоны и, соответственно, более тесные кооперационные взаимосвязи на этой территории. Исходя из этого, устраняются национальные барьеры не только в отношении движения товаров и услуг, а также в отношении движения рабочей силы и капитала. Соответственно, в результате вот такого бурного интеграционного процесса должен создаться некий единый региональный рынок. И такое, в общем-то, перераспределение, адекватное принципу эффективности перераспределения всех ресурсов на данной интеграционной территории должен обеспечить такой синергетический эффект. Эффект роста производительности труда и уровня жизни. Каковы формы интеграции? В основном формы интеграции связаны как раз с тем, каковы этапы, которые проходит интеграция на той или другой территории. И в зависимости от появления новых интеграционных соглашений, так скажем, эти формы интеграции развиваются и дают возможность развивать те самые региональные территории, вот ту самую так, как бы региональную экономику. Прежде всего, это преференциальные торговые соглашения. Это как бы самый первый этап при заключении внешнеторговых отношений. Предполагается, что здесь сохраняются тарифы национальные, вся сетка национальных тарифов и прочих ограничений по отношению к третьим странам. Но по отношению к странам, которые вошли вот в это преференциальное торговое соглашение, предполагается, что движение товаров будет свободно от каких-либо барьеров. Следующий уровень интеграции и следующая форма, соответственно, это зона свободной торговли. Предполагается, что здесь полностью отменяются все барьеры во взаимной торговле. Таможенный союз. Причем, вот, когда создается зона свободной торговли, хочу обратить ваше внимание, что здесь предполагается не только движение товаров и услуг, а свободное движение факторов производства, капитала, той самой рабочей силы, миграции населения. Таможенный союз. Предполагается, что доверие и взаимоотношения между странами уже достигли такого уровня, когда они не только отказываются от каких-то барьеров во взаимных отношениях и взаимной торговле, а они на данном этапе даже вырабатывают единый тариф, единые меры, ограничивающие или, так сказать, наоборот, разрешающие ввоз на свою вот эту вот интеграционную территорию. То есть единый тариф по отношению к аутсайдерам. Последний принцип – это общий рынок. Здесь и свобода движения факторов производства. При этом предполагается, что все предыдущие этапы, о которых я уже говорила, они входят как составляющие звенья в понятие общего рынка. Экономический союз – это самый, так скажем, высокий уровень интеграционного развития. Создается такая интеграционная группировка. Основной чертой этой интеграционной группировки является то, что здесь не просто создаются некие такие комитеты по регулированию отношений, а здесь создается, так скажем, надгосударственное правительство. Ну, пример такого экономического союза – это Евросоюз, и, соответственно, мы все хорошо знаем, что он имеет свой Европарламент и, соответственно, свое Европравительство. Исходя из этого, уровень интеграции здесь уже связан не только с экономической, но и с политической интеграцией. Безусловно, экономический союз становится более полным, когда даже проводится единая валютная политика и создается такая единая валютная зона. Каковы основные два эффекта интеграции? Первый эффект – это эффект создания торговли или торгово-образующий эффект. Предполагается, что в рамках таможенного союза как раз складывается такая ситуация, что есть страны, у которых издержки производства гораздо ниже, чем в странах аутсайдеров, которые не вошли в этот торговый союз. Таким образом,